Глава 14. Странные новости. Новгород. Группа армий «Север». Штаб пехотной дивизии вермахта. От ужина командира пехотной дивизии генерала Ханса Фридриха Миллера отвлек вошедший в личную комнату адъютант, который доложил, что на прием по срочному делу просится полковник Гальдер. Миллер вздохнул, отодвинул тарелку, встал и, поправляя пуговицы на мундире, прошел в помещение, предназначавшееся для совещаний штаба. Не прошло и минуты, как перед ним, вытянувшись во фрунт, стоял командир одного из его полков. Посмотрев на запыхавшегося, взмокшего, отдавшего приветствие своего подчиненного, генерал приподнял бровь и, сняв монокль, спросил: «Что с вами? На вас буквально нет лица». Но ответить тот не успел, так как дверь приоткрылась, и в проем заглянул заместитель Миллера, полковник Отто Келлер. «Входите, Отто!» — одобряюще кивнул генерал и, переведя взгляд на ранее прибывшего, спросил: «Так что там у вас случилось, Гальдер? Что вы меня оторвали от приема пищи?» «Господин генерал!» — запыхающимся голосом стал докладывать подчиненный. «Русские взяли Троекуровск!» Эти слова прозвучали, словно гром среди ясного неба, и они настолько ошеломили штаб, что в первое время никто из присутствующих ничего вымолвить не смог. Однако первое ошеломление прошло, и Миллер переспросил: «Вы, вероятно, ошибаетесь, Гальдер. Вы хотите сказать, что русские предприняли контратаку и отбили недавно занятый нами Новск?» «Нет, господин генерал, я имею в виду именно Троекуровск. Мы не знаем, как это произошло, но, исходя из радиограммы, что нам сумел передать радист, находящийся в расположенном там отделении военной полиции, русские взяли город, появившийся из ниоткуда». «Что значит ваши слова? Ниоткуда — это откуда?» — не понял генерал и, нахмурившись, недовольно произнес: «Высказывайтесь ясней, полковник!» Гальдер нервно вздохнул и, чуть пожав плечами, вынужден был признать: «Господин генерал, нам это пока неизвестно. Известен лишь факт, что русские владеют городом». «Русские владеют городом!» — передразнил его Миллер и напомнил: «Несколько часов назад, Гальдер, вы мне докладывали, стоя на этом же самом месте, на котором стоите сейчас, про каких-то комиссаров, от которых вы победоносно освободили Новск. Уж не они ли это были?» Подчиненный сглотнул, наморщил лоб и неуверенным тоном негромко констатировал: «Нам это тоже неизвестно, но есть предположение». Генерал посмотрел на него с интересом, и полковник, вытерев платком взмокший лоб, озвучил пришедшую на ум мысль: «Возможно, это были партизаны». От таких слов брови генерала взлетели вверх. «Это что еще за новость? Какие, к дьяволу, партизаны? Откуда они взялись?» «Не знаю, господин генерал», — признался полковник. «Но факт остается фактом. Город взят неприятелем. Раз так, то количество противника не могло быть маленьким, иначе бы они не уничтожили нашу пехотную роту и взвод полевой жандармерии, что там расположены. Все города вокруг заняты нашими частями. Парашютного десанта не было. Прорыва линии фронта тоже. А это значит, что такую операцию могло провести только хорошо вооруженное воинское соединение численностью не менее полка. А раз все близлежащие города полностью находятся под нашим контролем, то это соединение могло прятаться только в лесу. Вот и получается, что это формирование в самый неподходящий момент неожиданно встало на путь партизанской борьбы с нашими войсками». «Варвары!» — покачал головой генерал и, подойдя к стене, посмотрел на висящую карту боевых действий. Получалась очень плохая картина. Фюрер требовал немедленного и решительного наступления на Ленинград, и до этого момента не вступавшее в бой соединение противника, орудующее в тылу, могло смешать все карты. Теперь армиям нельзя было спокойно и без оглядки сосредоточиться на наступлении, если важнейшие для этого коммуникации, такие как пути подвоза провианта, оружия и боезапаса, находились под угрозой. Конечно, имелась вероятность того, что напавшие на город отряды противника были не свежими частями, а сформированы из различных разбитых ранее дивизий. Но даже если и так, то это ровным счетом ничего не меняло и опасности не только не снижало, а наоборот, добавляло. Ведь в таком случае приходилось бы иметь дело не с новичками, а с обученными и хорошо подготовленными бойцами, уже понюхавшими порох. По-другому и быть не может, ведь довольно большой город был захвачен фактически молниеносно. Пришел к нерадостной мысли генерал. Обдумав все это, он подошел к стоящему на столе телефонному аппарату. Хотел было дать указание, чтобы его соединили со штабом группы армий «Север» для доклада о нештатной ситуации, но в последний момент остановился, так и не сняв трубку. А все потому, что вспомнил о ранее полученной лично от фюрера радиограмме, в которой тот упоминал о важности направления Новгород-Чудово. Сейчас генералу стало очевидным, что как только он доложит в штаб группы армий «Север», его доклад сразу же будет передан на самый верх и, очевидно, вызовет бешенство у вышестоящего начальства и в том числе, возможно, и у самого Гитлера. Такой провал ему никто не простит. В лучшем случае с позором отправят в отставку, а вот в худшем... О худшем даже думать Миллеру не хотелось. А потому ситуацию необходимо было срочно исправить, и генерал решил действовать. «Немедленно пехотную роту из Чудова направить на штурм Троекуровска, а им в помощь выдвинуть с места постоя бывший полк Рябки. Хватит им отдыхать. Пусть реабилитируются за прошлые поражения». «Возможно, этих сил окажется недостаточно», — услышав приказ, предположил до этого молчавший полковник Кёллер. «Это мы узнаем, когда получим разведданные и возьмем пленных», — парировал генерал. Вообще он был согласен с логичностью предположений своего заместителя, но дело в том, что он не мог и не хотел сейчас до получения полной информации о противнике передвигать все свои войска в противоположную от линии боевого соприкосновения сторону. Миллер небезосновательно предполагал, что такое передвижение не останется незамеченным и вызовет в дальнейшем проблемы с вышестоящим командованием. Но такое предложение явно Кёллеру не понравилось. Было видно, что он не полностью согласен с генералом. Миллер не хотел сейчас вступать с заместителем в ненужный спор. И уж тем более он не хотел, чтобы его подчиненный что-то донес наверх. Поэтому ему пришлось на ходу придумать еще одно объяснение. «Если противника там окажется много, то нанесем удары авиации и подтянем необходимое количество войск из Новгорода и Чудова». И, видя, что недовольные складки на лбу полковника разгладились, добавил. «И еще. Как только расцветет, необходимо будет сразу же провести авиационную разведку». «Будет сделано, господин генерал», — щелкнув каблуками, произнес полковник Отто Кёллер. А Миллер, посмотрев на телефонный аппарат, вновь задумался о правильности своих действий и возможном алиби в том случае, если в штабе группы армий «Север» узнают о сокрытии информации. По замыслу генерала, если ему позвонят из штаба и спросят, почему он не доложил о внештатной ситуации, он скажет, что не мог этого сделать, потому что не было подтвержденных данных, и он собирался оповестить командование, когда эти самые данные появятся. А пока же он предпринял все необходимые меры и самолично решал данную небольшую проблему. Да она и не может быть большой, потому что большие соединения русских попросту не могли бы скрываться в лесах, пока немецкие войска захватывали города. Они бы обязательно проявили себя, ибо 100% получили бы приказы от своего командования идти на помощь обороняющимся войскам в городах Новгород, Новск, Троекуровск, Листовое, Прокофьево или Чудово. А раз они себя не проявили, то, следовательно, количество их невелико. Значит, и выделенных для купирования проблемы с Троекуровском сил должно хватить. Принял решение Миллер и, посмотрев на Гальдера, произнес: «Вы свободны». Но тот не ушел, а вытянулся по стойке смирно и сказал: «Господин генерал, разрешите мне отправиться в Троекуровск и уничтожить противника?» «Не разрешаю», — покачал головой Миллер, который не собирался объяснять подчиненному о нежелательном несогласованном с вышестоящим командованием перемещении войск в обратном направлении. «Занимайтесь своими делами». В дверь неожиданно постучали. «Кто бы это мог быть? Неужели арест за провал важного направления?» Вздрогнул всем телом генерал и, помня об алиби, потянулся к трубке, тем самым показывая подчиненным, что как только услышал информацию, сразу же собирался о ней доложить. Но, к всеобщему удивлению, в помещение вошел адъютант, который до этого момента всегда входил без стука. «Что такое случилось, что вы решили постучать?» Враз осипшим голосом поинтересовался Миллер, чувствуя, как сердце вот-вот вырвется из груди. «Прибыл командир подразделения войсковой разведки», — доложил адъютант. «Он обладает очень важными сведениями и просится на доклад. Говорит, дело очень важное и касается города Троекуровск». Все находящиеся внутри переглянулись. «Пропустите его», — через 5 секунд произнес генерал и, вновь убрав руку от телефона, облегченно выдохнул. «Может быть, он сможет прояснить, какого черта там происходит». Майор Ланг вошел, отдал приветствие и тут же доложил, что по новым полученным сведениям находящийся в тылу город взят освобожденными пленными. «Пленными?» — синхронно удивились штабные офицеры. «Да», — четко подтвердил тот. «Из Троекуровска в Новск добралось несколько наших солдат, и они рассказали, что именно пленные, освободившись из лагеря, который был за городом, атаковали город, а затем и наш гарнизон, укрывшийся в местной больнице. И еще они сказали...» Тут майор замялся. Видя это и не желая, чтобы хоть что-то в этом деле было сокрыто, генерал рявкнул. «Не надо подбирать слова! Выкладывайте все как есть! Сейчас важна каждая деталь!» Майор еще чуть помялся, но под напором выжидательных взглядов уставившихся на него высших чинов все же решил рассказать о полностью абсурдной мысли. «Выжившие солдаты видели, что огонь по нашим парням вела мумия!» После этих нежданных слов в помещении штаба повисла гробовая тишина. Через долгую минуту ее нарушил генерал. Он усталыми тяжелыми шагами подошел к шкафу, открыл дверцу, налил себе стакан шнапса из стоящей там бутылки и, подняв голову вверх, словно обращался к небу, громко выкрикнул. «Богом забытый Новск! Точно такой же проклятый третьесортный Троекуровск! Школа снайперов! 13 мистических сапог! Место затерянного Грааля! Невесть откуда взявшиеся партизаны! Какие-то неведомо как освободившиеся военнопленные! Человек без лица, а теперь еще и египетская мумия! О, майн гот! О, майн гот! Зачем мне все это?» И залпом выпил, не оставив на дне граненого стакана ни капли. Северо-Западный фронт. Штаб Советской армии. День выдался тяжелый. Немцы давили и сосредотачивали силы под Чудово. С каждым часом становился понятен замысел противника, который не повернул к Москве, а направил свои силы на Ленинград. Сейчас командованию нужно было понять, каким станет положение на фронте после того, как противник ударит по наспех создаваемой обороне под городом Любань. Именно этот вопрос сейчас обсуждался в штабе армии, когда открылась дверь и в помещение вошел радист, держащий в руке радиограмму. Он передал ее начальнику штаба генерал-майору Тишину и ушел. А генерал-майор, прочитав ее, ничего не говоря, удивленно посмотрел на своего начальника, затем потер рукой глаза, словно бы стараясь прогнать сон. Вновь прочитал текст и недоуменно произнес. Это от подполья Троекуровска. Что там? Оторвался от карты командующий армией генерал-лейтенант Семенов и тут же удивился. Зачем они себя обнаружили? Зачем вышли на связь так рано? К чему они подвергают свою группу неоправданному риску? Город же взят немцами, а там наверняка работает радиоразведка, контрразведка. И что там еще фрицы сразу организуют? «Владимир Леонидович, в радиограмме говорится, что город освобожден». Сам, не веря в свои слова, негромко пояснил заместитель. «Как освобожден? Кем?» Был крайне удивлен услышанным командарм. «Судя по всему, частями дивизии Неверовского». «Кем-кем?» Еще больше удивился генерал-лейтенант и напомнил. «У него же частей никаких нет. Ты же сам мне докладывал об этом. Говорил, что у него осталось около 50 человек личного состава, среди которых более половины было ранено. Ведь так?» «Да, так». «А раз так, значит, это какая-то ошибка. Уточните». В помещении штаба для проверки немедленно пригласили радиста, принявшего радиограмму. После вопроса о тексте был получен всеобъемлющий ответ, в котором младший лейтенант заверил, что почерк передающего знает и никакой ошибки быть не может. «Может быть, это радиоигра? Возможно, радист раскрыт и сейчас передает те сведения, которые ему приказывает Абвер?» Задали резонный вопрос радисту. Тот лишь пожал плечами и доложил, что условленной 5-секундной паузы между текстом и подписью не было, а именно она являлась условным кодовым знаком, который говорил о том, что подпольщик раскрыт и работает под контролем. «Не думаю, что с той стороны смогли бы так быстро вычислить эту хитрость», закончил свои мысли младший лейтенант. Когда его отпустили, на штабу посмотрел на командующего и, подойдя к карте, ткнув пальцем в Троекуровск, произнес: «Остатки дивизии Неверовского обороняли Новск. Еще вчера они были там, и впоследствии противник их разбил. А теперь каким-то чудом они умудрились отбить Троекуровск? Воля ваша, Владимир Леонидович, но это что-то уже за гранью понимания». Командующий армии согласно кивнул и задумчиво произнес: «По прямой расстояние между городами около 4 километров. Это, конечно, относительно немного. Вот только не могли бойцы Неверовского пройти этот путь и, не встретив по дороге немцев, беспрепятственно занять город». «Вот именно, абсолютно непонятно, как такое могло произойти», — согласился с ним генерал-майор. Дверь вновь открылась. «Новая радиограмма, товарищ командующий», — изложил радист, протянув листок Тишину и вышел. «Читайте», — то ли попросил, то ли приказал Семенов. «Штабу фронта. В связи с гибелью комдива Неверовского командование дивизии беру на себя. Селиванов». Зачитал короткое послание начальник штаба армии, положил радиограмму на стол и растерянно сказал: Значит, полученная ранее информация была верной. Неверовский погиб. Толковый комдив был. Грамотно оборону организовал и немцев расчехвостил хорошо. Жаль, что так вышло. Тоже расстроился командарм, а потом тяжело вздохнул и, показав на радиограмму, сказал. Но это не отменяет ранее заданный вопрос. Пусть не Неверовский командует, а подполковник Селиванов. Все равно. Откуда у него силы на взятие города? Ответить командарм не успел. Радист вновь вошел, опять держа лист бумаги. «Еще одна!» Начальник штаба вновь взял листок и сразу же зачитал текст. «Штабу армии. Из-за отсутствия связи вынуждены принимать решение, исходя из складывающейся обстановки. Поэтому будем ориентироваться на последний приказ штаба. По соображениям секретности более конкретно сказать не могу. Надеюсь на понимание. Начинаю выполнение последнего полученного приказа. Просьба поддержать огнем. Селиванов». Услышав текст, командующий на мгновение задумался. Потом посмотрел на наш штаб и немного удивленно поинтересовался. Виктор Николаевич, а какой у них был последний приказ, что они получали?» «Могу предположить, товарищ генерал-лейтенант, что Селиванов имеет в виду приказ об обороне города», — ответил тот. «И ты хочешь сказать?» «Да, Владимир Леонидович. Скорее всего, Селиванов собрался идти на Новск».